Кагура был похож на них, хотя внешне она казалась холодной и суровой. Ей было больно с тех пор, как ее младший брат умер, когда они были детьми. Она должна была сохранить силы для своей матери, которая потеряла много жизней, когда ее муж вскоре умер. Кагура должна была быстро повзрослеть, не особо наслаждаясь своим детством. Когда они встретились 3 года назад, блондинка сломала свои стены и познакомилась с настоящей Кагурой, которая была милым человеком, любившим свою семью и друзей больше всего на свете. Наруто познакомился с Инайкин, когда они были молоды. Эти трое быстро подружились и поладили со всеми. Ина немного флиртовала с родственниками, очень преданная своим друзьям, хотя и вела себя высокомерно и высокомерно. Нарутян, голос Кушины вывел его из задумчивости, когда он увидел, что она смотрит на него. «Ты в порядке?» – спросила она, обеспокоенная тем, что он некоторое время смотрел в пространство. «Я в порядке, Катян», – заверил Наруто с легкой улыбкой. «Просто думаю о них», – он сообщил. «Да, они стали довольно красивыми девушками Кушина», – отметила, как она помнила, что 3 девочки были милыми, как дети, а теперь очень красивыми. «А еще они такие милые», – с улыбкой добавила мамаша. Покончив с завтраком, Кушина быстро оделась, и теперь они стояли в дверях, а Наруто махала им рукой. «Увидимся позже», — крикнула она им, и они помахали в ответ. Сацуки и Микото вскоре присоединились к ним на прогулке и заговорили о повседневных вещах. Оба знали, с кем он сегодня встретится, и хотели провести свободное время со своей возлюбленной после школы. Кушина дала им добро, и они были озабочены тем, чтобы провести время с блондинкой после школы. Пока они шли, Кушина подошла к своему любимому Нарутян и прижалась своей прекрасной грудью к его руке, что заставило Сацуки и Микото, в меньшей степени, чем ее дочь, ревновать. Наруто ухмыльнулся, поскольку это было обычным делом, когда он шел в школу или куда-нибудь еще со своей сексуальной матерью. Он совсем не возражал против этого. Кто будет жаловаться на то, что такая сладострастная женщина висит у тебя на руке? Катян, ты всегда так поступаешь? Спросил сын с игривым взглядом. Рыжеволосый Узумаки надулся на Наруто. «Пойдем, Нарутян, разве так уж плохо для матери быть рядом с любящим ее человеком?» Спросила она с ухмылкой, еще крепче прижимаясь к его руке. «Думаю, нет». Наруто смягчился и покраснел еще сильнее, когда почувствовал, что Сацуки прижимается к его правой руке. «Сацутян, он приветствовал меня улыбкой». Сацуки улыбнулась в ответ своему возлюбленному. «Привет, Нару. Как у тебя сегодня дела?» – спросила она со страстной улыбкой. «С 2 красавицами на руках, думаю, у меня все в порядке». Блондинка счастливо покраснела от этих 2 на его руке. Затем он посмотрел на Микото и улыбнулся. «А еще я получаю удовольствие от прогулки рядом с моим сексуальным Микото-сенсеем», – добавил он, заставив ее тоже покраснеть. 2 на его руках поцеловали его в щеку, а Микото подошла к нему и нежно поцеловала. От таких поцелуев мужчина густо краснел и глупо улыбался. Кушина, Микото и Сацуки ухмыльнулись, увидев, как это подействовало на их возлюбленного. Это наполняло их великой женской гордостью. Позже, Ирза Скарлетт нервничала, что случается крайне редко. Сейчас она думала о том, как заставить мужчину своей мечты прийти к ней и принять ее любовь. Рыжеволосая красавица полюбила Наруто с того самого момента, как они встретились. Что-то в нем заставляло ее хотеть узнать его поближе, и по мере того, как она это делала, она все больше влюблялась в него. Ее сердце разрывалось от того, что она должна была делиться своей любовью с другими женщинами, а также от того, что она не была его первой. Но она и другие научатся принимать это, поскольку у Наруто было достаточно большое сердце, чтобы справиться с некоторыми многими дамами и заставить их чувствовать себя особенными и любимыми. Внезапно ей в голову пришла идея, как заставить его прийти к ней. Слегка улыбнувшись, она начала свой план, чтобы Наруто был полностью в ее распоряжении, прежде чем он встретится с остальными 3. Наруто делал все возможное, чтобы скрыть свое возбужденное рычание, сидя на уроке рисования. 3 его сексуальные рыжеволосые любовницы тонко дразнили его, и это сводило его с ума. Саяка подошла к нему и помогла с картиной. На самом деле она шептала ему на ухо всякие гадости и терлась грудью о его спину. От нее так хорошо пахло. Орихими даже слегка подмигивала Наруто и целовала жесты с милым румянцем, обожающим ее лицо. А ее близнец был еще хуже, когда она открыто подмигнула ему с похотливой улыбкой и влажными глазами. Он вспомнил вчерашний день, Когда они обедали втроем и у близнецов был отличный аппетит. Эти двое были совсем маленькими шалуньями, когда были вместе. Он был близок к тому, чтобы сказать: «К черту все это и трахнуть троих на глазах у всех, последствия будут прокляты». Наруто хотел услышать эти восхитительные стоны и почувствовать женскую сперму, покрывающую его тело, когда он уничтожит их своим членом и закончит с ними, покрытыми его спермой. Блондинке тоже захотелось просунуть голову между этих гигантских сисек трех дам и вдохнуть их соски. «Я их за это получу», — с глубоким возбуждением пообещал себе Наруто. Его извращенный ум уже собирался со всеми БДСМ-фантазиями, запертыми в его голове. Говорили, что девушки дрожали от возбуждения, когда блондинка, они просто знали, думала о них. Вскоре урок закончился, и Наруто вернулся с Курамой и Орихими, сделав то же самое, увидев, что их любовник послал им взгляд, который они знали. Когда последний ученик ушел, Саяка закрыла и заперла дверь, и не прошло и секунды, как Наруто уже был на ней. Он прижал ее к стене и поцеловал, блуждая руками по ее восхитительному телу, а потом опустился на ее пышную попку и стал массировать пухлые щечки. Курама и Орихими надулись, когда Наруто вместо них подошел к старшей рыжей, Нару. Они оба заскулили, когда она подошла к нему и прижалась своими телами к его сильной спине. Языки обеих дам вскоре должны были лизнуть его шею, заставляя целующуюся блондинку хрипло стонать в страстном поцелуе с учителем рисования, который медленно терся ногой о ее твердый член. «Он такой мужественный», — подумала Саяка, отдаваясь наслаждению от того, что мужчина целует ее с такой страстью. Оставив поцелуй для дыхания, заставляя ее стонать от разочарования, что он больше не опустошает ее рот, он не получил многого, когда Курама взял его в другой обжигающий душу поцелуй с Саякой, теперь облизывающим его горло, заставляя его рычать в поцелуе со старшим близнецом Инауи. «Ах, Нару-кун, ты сводишь меня с ума!» Орихими застонала, почувствовав, как ее любовник позволил своей руке блуждать по ее бедру, дразня ее нижние губы, когда он слегка коснулся их. Ее симпатичная маленькая киска уже капала в возбуждении для него во время урока, и она так хотела, чтобы он снова взял ее. Саяка также довольно громко стонала, когда другая рука Наруто теперь сжимала ее мокрый холмик, который испачкал ее нижнее белье от постоянных поддразниваний ее любовника. «Боже, продолжай в том же духе», — она подбодрила подростка, прижав свою руку к его, позволяя его руке крепко сжать ее девственность. Курама стонал, как сука в жару, когда Наруто быстро доминировал в поцелуе и отодвинул ее язык назад и исследовал ее рот, как он делал это в прошлые ночи. Ее глаза расширились, когда он начал сосать ее язык, крича. В поцелуе, она испытала крошечный оргазм, который запятнал бок Наруто. Оставив поцелуй, он ухмыльнулся своему тяжело дышащему любовнику, который ошеломленно смотрел на него. «А, похоже, моя Куратян сегодня возбуждена, как и моя Химитян». Наруто повернулся к младшей девушке, поднял ее волосы вверх и запечатлел еще один властный поцелуй, с которым женщина ничего не могла поделать, кроме как стонать от удовольствия быть в объятиях своего мужчины и полностью контролировать его. Ее тело принадлежало ему, и ни она, ни другие не желали иметь его иначе. Обе дамы слегка надулись, но все равно застонали от удовольствия, когда белокурый красавчик начал ублажать их своими руками. Переглянувшись с хитрыми ухмылками, они кивнули друг другу и быстро опустились на колени. Наруто почувствовал, что его руки отрываются от двух других любовников, и посмотрел на красавиц, лежащих на полу вместе с ними, глядя на выпуклость в его штанах. Нуждаясь в глотке свежего воздуха, он мягко отстранился и нежно улыбнулся Орихими. «Почему бы тебе не присоединиться к ним?» — спросил он с оттенком требования. «Хай!» — улыбнувшись своему любовнику, она присоединилась к своей Нисаме и сенсею, снимая с блондинки штаны. Все трое застонали от удовольствия, когда член, к которому они привыкли, выскочил из его пределов. «Твой член такой твердый!» — прошептал Орихими, позволив своей руке медленно погладить левую сторону его члена, а ее близнец сделал то же самое с правой. Саяка взяла пурпурную головку в рот своим мягким язычком, нежно облизывая щель. Блондинка могла только стонать от счастья от внимания, которое эти сексуальные сучки оказывали ему. Тогда Курама решил также усилить свою игру и лизнуть его член, который не был взорван учителем рисования. Орихими последовала ее примеру, но когда за его висячие яйца взялась и обслюнявила их своей слюной. «Это чертовски хорошо», — девочки. Наруто радостно застонал, наблюдая, как Саяка отрывает губы от его члена, чтобы Курама и она позволили своим ртам нависнуть над его стоящим членом и покрыть его своей слюной. После того, как он стал приятным и влажным, а также наслаждаясь тем, как Рихими также промокла от их слюны, Курама был тем, кто взял его в рот одним рывком. Ага, запрокинув голову, блондинка любила, как кончик его головы задевал ее массирующую шею. Саяка, видя, что у нее отобрали угощение, подняла свое тело к Наруто и предложила ему свои твердые как камень соски, приближаться. «Пососи их», — горячо взмолилась она. Блондинка с радостью сделала это и нежно сосала и пожирала щедрую грудь своего зрелого любовника, стонала, поскольку сочетание глубокого горла Курамы с Орихими, лизавшей его яйца, было совершенно приятным. Орихими вскоре вынула его яйца изо рта, но продолжала ласкать их. Она смотрела, как ее сестра берет член своего любовника так глубоко в ее горло. «Ух ты, не сама, ты жрешь член Нару, как двухдолларовая шлюха», она говорила грязно, возбуждая всех, когда невинная девушка говорила так. Медленно оторвав голову от его члена, она ухмыльнулась своей младшей сестре. «Ты умеешь говорить, Химе, ты отсосала этот член еще похотливее, чем я». Ее ухмылка стала знойной. «А почему бы тебе не взять его, как ты всегда делаешь?» Прежде чем Орихими успела что-то сказать, ее сестра схватила ее за затылок и насадила на его член, взяв его с большей легкостью, чем даже Курама. Наруто оторвал свой рот от сисек Саяки и посмотрел на рвотные позывы Орихими с большим румянцем. «Вау!» – изумленно воскликнула Саяка. «Похоже, ей это действительно нравится». Она задумалась, увидев, как рука младшей девочки потянулась к ее мокрому холмику и начала ощупывать себя, давясь его инструментом. «Я знаю, для меня это тоже сюрприз», — сказала Курама с гордостью, наблюдая, как ее младшая сестра берет Наруто с большой энергией, а также трахает пальцем ее киску. «Но ты же не можешь отрицать, что мне очень приятно видеть ее такой». Затем красавица подошла к своему возлюбленному и очень чувственно заговорила ему на ухо. «Тебе нравится, что моя невинная сестра ведет себя так распутно? Держу пари, тебе просто нравится трахать эту молодую тугую пизду». «Подумать только, ей нравится такая грубость, она такая шлюха», — сказала она с грязной ухмылкой. Услышав такие грязные слова, член Наруто глубоко во рту Орихими задергался. Красотке становилось все жарче, когда она чувствовала, как эротично подергивается его член. Она слегка замурлыкала, когда его рука провела по ее волосам, заставляя член во рту дергаться еще сильнее. Наруто чуть не задохнулся, когда его вдруг толкнули на спину, и Курама прижала свой холмик прямо к его губам. Ее влагалище капало на его лицо жидкостью, которую он облизывал. Горький вкус ее нижней губы был восхитителен. «Наруто, налей мне на колени. Ты не сделал этого в прошлый раз, когда мы трахались, и мне нужно было, чтобы этот язык пробежался по моей киске». Она пошевелила своей щедрой задницей. «Ая». Женщина счастливо застонала, когда его руки схватили ее за попку и поднесли ее влагалище к своему рту, который быстро принялся за работу по пожиранию ее киски. Саяка надулась, когда близнецы отняли у нее язык и член Наруто. «Это совсем нечестно». Протянув руку, она схватила его за руку и заставила войти в свой мокрый холмик. «О, да, вот так, Наруто-кун, трахни пальцем эту распутную учительницу рисования». Саяка радостно застонал, когда блондинка сделала то, что ей было сказано, и засунул пальцы внутрь и наружу. Блондинка резко застонала в стонущую Курому, когда он почувствовал, как его член обволакивает пара мягких сисек. «Химитян, это чертовски хорошо», — крикнул Наруто, прежде чем нырнуть обратно в курган Курамы. Красавица над ним стонала как шлюха, грубо лаская свои сиськи и бесстыдно растирая свои половые губки на его лице. Четверо влюбленных не следили за временем, продолжая ублажать друг друга. Орихими почувствовала, как ее бросает в жар, когда она трахала свои соски вдоль его ствола, потирая бедра, надеясь избавиться от жара между ног. Саяка тяжело дышала, пока ее любовник теребил ее, как сумасшедший, в то время как другая рука ощупывала ее собственную грудь. А Курама громко кричал, пока она продолжала кончать ему на лицо и губы, которые жадно лакали все брызжущие женские соки. «Черт это!» Было все предупреждение Орихими, когда член Наруто молоко начало стрелять прямо в ее рот и путешествовать вниз к ее животу. Почувствовав, как его сперма выстрелила, Женщина тоже кончила. Вскоре к ним присоединились и другие дамы, окуная его руку и лицо в свои женские соки, в которых он любил купаться. В тот момент, когда они остановились, Наруто увидел, как Рихими сосет его член, получая последнюю сперму, прежде чем перейти к ее сиськам, также слизывая ее. Свирепо ухмыляясь, блондинка протиснулась мимо двоих на его стороне и прижала Рихими к земле, позволяя его члену выстроиться в линию к ее мокрой киске. Рихими, Курама и Саика были влажнее, чем прежде, когда увидели, что их любовник демонстрирует такое доминирование. Счастливчик Инауи ждал, когда он сунется внутрь, но они услышали объявление, которое разозлило возбужденную четверку. Не мог бы Наруто Узумаки пройти в комнату студенческого совета? Может ли Наруто Узумаки пройти в комнату студенческого совета? После этого телефон отключился. С большой неохотой он оторвался от Рихими и одарил трех девушек, которых собирался трахнуть, жалкой улыбкой. «Извините, дамы, мы вернемся к этому позже». Пообещав им это, он подтянул штаны и пошел в комнату студенческого совета, гадая, что Ирза, она же президент совета, имела в виду для их совместного времяпрепровождения. Три грудастые красавицы застонали от неудовольствия, что не могут провести время со своим любовником, но согласились, что они пойдут с ним позже. Комната студенческого совета. Красивая рыжеволосая женщина ждала, когда войдет ее будущий возлюбленный и она начнет исповедь. Раздался стук в двери, чей-то голос. «Это Наруто». Улыбнувшись, она ответила. «Войдите». Блондинка вошла в комнату с легкой улыбкой и легким румянцем на лице. Это заставило ее задуматься, чем он занимался раньше, но она решила, что это не ее дело, хотя и догадывалась, что он собирается заняться сексом. «Привет, Ирзатян». Он приветствовал красавицу. «В чем дело? Зачем ты позвал меня сюда?» — спросила блондинка. Вздохнув, она встала, подошла к своему возлюбленному и обвила его шею руками, а подросток обнял ее за талию. «Я так долго сдерживала эти чувства. Я люблю тебя, Наруто. Я так долго тебя любила. Я никогда не думала, что мне понравится кто-то другой, кроме Джилал, но я ошибалась. Ты для меня единственная, и я хочу быть с тобой, даже если мне придется делиться», — сказала Ирза с большой страстью и любовью к мужчине, который держал ее. «Я тоже люблю тебя, Ирзатян, и знать, что ты заботишься обо мне, делает меня по-настоящему счастливой. Я обещаю, что никогда не заставлю тебя чувствовать себя нелюбимой, независимо от того, сколько других девушек любит меня», — пообещал Наруто с такой же серьезностью и любовью в голосе и глазах. Не раздумывая и не колеблясь, Ирза наклонился и захватил губы Наруто в сладком, нежном поцелуе, который он сам без колебаний вернул. От одного этого простого поцелуя сердце Ирзы затрепетало. Облизывая нижнюю губу, умоляя войти, Ирза медленно открыла рот и эротично застонала, когда его сильный язык вошел в ее рот, чтобы они могли попробовать друг друга. Поцеловать его было намного сильнее, чем она когда-либо мечтала. На вкус он был как рамен, что неудивительно, но ей это нравилось ничуть не меньше. «Ирзатян», — простонал Наруто имя женщины между небрежными поцелуями, когда красавица медленно прижалась бедрами к его твердому члену. Его руки не переставали ласкать ее сильную спину, прижимая ее восхитительно большие сиськи к своей груди. «Наруто-кун», — рыжая застонала, закончив поцелуй, уткнулась носом в его шею и позволила своему языку лизнуть его кожу. То, что красотка внезапно закончила поцелуй и так похотливо лизнула его в шею, заставило блондинку застонать еще сильнее, прежде чем схватить ее за обильную попку и протолкнуть ее вдоль своего стояка, вдавливая палатку в промежность ее одежды, заставляя двух горячих подростков стонать еще громче от удовольствия и растущего возбуждения для другого. Наруто вскоре сжал ее щеки, заставив красотку издать низкое ворчание признательности, все еще облизывая его шею, желая оставить засос. «О, черт!» — наконец сказала Ирза, ее лицо покраснело от грязных слов. «Ты заводишь меня!» Она застонала сильнее, уткнувшись ему в шею, а потом подняла голову и посмотрела на него похотливыми глазами. Трахаться с одетыми половыми органами становилось слишком неудобно для этих двоих, так как они просто хотели видеть друг друга голыми. «Наруто-кун, позволь мне показать тебе всего себя», — тихо спросила Ирза. Улыбнувшись своей следующей возлюбленной, он кивнул и выпустил ее из объятий. Слегка дрожа от волнения, она решилась и медленно сняла рубашку, слегка улыбнувшись, когда услышала, как он ахнул. Позволив рубашке упасть с ее стройных плеч, Она прикрыла грудь и смущенно отвернулась, увидев, как пристально он смотрит на ее едва прикрытую грудь. Зарычав немного, Наруто облизнул губы, так как ему так хотелось просто сорвать с нее лифчик и пососать эти красивые задорные, большие шары. Глубоко дыша, он просто улыбнулся своей женщине. «Ты выглядишь просто потрясающе, Ирзатян», — он дополнил. Услышав эти слова, женщина отпустила свои путы, позволив ему увидеть ее, и медленно расстегнула бретельки лифчика, позволив последней верхней одежде упасть на землю небольшой кучкой. Наруто вскоре оказался сверху, глядя на ее сиськи с большим напряжением, но держал руки по бокам. «А можно?» – спросил он, не отрывая голубых глаз от ее груди. Густо покраснев, она заговорила. «Хайя!» Ее мягкий голос вскоре взорвался громким стоном, так как Наруто не колебался ни секунды и нежно схватил ее за сиськи обеими руками. «Ух ты! Они такие большие и тяжелые!» – прошептала блондинка, пока он вертел их в руке, словно взвешивая. «У тебя иногда болит спина?» – спросил Наруто, когда ему пришлось несколько раз массировать плечи своей матери из-за ее гигантских сисек, вызывающих некоторые проблемы со спиной. Но после того, как он массирует ее, она чувствует себя совершенно нормально. Ах, горячие стоны Эрзы были музыкой для его ушей, когда он продолжал играть с гигантскими шарами плоти. «Хай!» – тихо произнесла она, желая насладиться прикосновением любовника к ее телу своими умелыми руками. «Тогда позволь мне помочь тебе снять стресс». Хрипло прошептав ей на ухо, Наруто взял ее за подбородок и поцеловал, медленно ведя к большому дивану сбоку. Придерживая ее рукой, он осторожно опустил ее на землю, все еще прижимаясь губами к ее губам. Прервав поцелуй, она посмотрела на него слезящимися глазами. «Пожалуйста, Наруто-кун, сделай так, чтобы мне было хорошо». Она умоляла с довольно похотливой улыбкой, что удивило его. «Ух ты, до сих пор я не ожидал, что Химитян будет так себя вести, а теперь еще и Ирзатян блондинка». Подумала, что он никогда не ожидал, что женщины в его голове будут вести себя так распутно. Один был строг, в то время как другой был невинен для публики. «О, я так и сделаю». Оправившись от минутного шока, он пообещал ей с хриплой усмешкой. Обвив руками его шею, она притянула его к себе в горячем и чувственном поцелуе, с которым Наруто не боролся, когда его обнаженная верхняя часть тела прижалась к его все еще одетой груди. Он жадно ответил на поцелуй, доминируя над языком женщины, прежде чем позволить своим мужественным рукам блуждать по ее женственным изгибам. Застонав от поцелуев, Эрза прервала его и строго посмотрела на него. «Сними рубашку», — спросила она, густо покраснев. Это было требование, которое он уже готов был выполнить. Расстегнув рубашку, он снял пиджак, прежде чем сбросить рубашку, позволив ей упасть на пол, забытая. «Нравится то, что ты видишь?» – спросил Наруто с мужественной усмешкой, видя, как коричневые шары Эрзы впиваются в его обнаженную верхнюю часть тела, как и он в ее. Эрза облизнула губы в глубоком голоде. Он был похож на Адониса поверх ее лежащего тела. Его широкие плечи и сильная точеная грудь сужались к шести пачкам, которые ей так хотелось облизать. Ее глаза продолжали блуждать по всему его телу, начиная от светлых волос, ярко-голубых глаз, сильных рук и груди. «О!» — голос Эрзы был тихим, но таким страстным. «Мне нравится». Она встала и толкнула его в сидячее положение. Вскоре красавица оседлала его бедра и медленно прижалась своим одетым холмиком к его твердому дереву. «Что ты собираешься делать, моя милая Ирзатян?» — спросил Наруто с ухмылкой, которую Эрза вернула, когда ее руки скользнули по его груди. «Я буду скакать на тебе, как на быке», — улыбнулась рыжая, прижимая свои сиськи к его лицу, и застонала, почувствовав, как его губы посасывают ее чувствительные соски. Сверкнув дерзкой улыбкой, которую он не заметил, она опустила руку на его одетый член и нежно потерла его. Внезапное прикосновение его сексуальной рыжеволосой красавицы заставило блондинку на мгновение остановиться и застонать, прежде чем снова вцепиться в него. «Черт возьми!» Наруто выругался, облизывая ее небесные соски. «Я так хочу трахнуть тебя прямо сейчас!» — объявил он, отчего женщина на нем стала еще влажнее, чем прежде. Позволив своим сиськам покинуть его рот, она одарила его грязной улыбкой. «И я тоже!» С огромным голодом она захватила его губы в очередном раунде борьбы языком, что Наруто один, еще раз, схватив ее за сиськи, он двигал ими круговыми движениями, заставляя ее стонать в поцелуе, чтобы он мог полностью доминировать над ее ртом, прежде чем толкнуть ее на диван, и вскоре встал, игнорируя рычание гнева, и почти сорвал с себя штаны. Ирза посмотрела на инструмент, который стоял по стойке смирно с широко раскрытыми глазами, потрясенными его размерами. «О боже, поместится ли это вообще внутри?» – удивилась она, прежде чем закричать от шока, когда Наруто сорвал с нее юбку и трусики, позволив любовнику увидеть ее мокрую женственность. «Черт возьми, какой прекрасный вид!» – блондинка дополнила, заставив ее покраснеть от смущения, прежде чем позволить его свободному инструменту потереться о ее мокрый холмик. Оба были красными от возбуждения и нуждались в соединении, так как оба горячо стонали. Устав от его поддразниваний, она схватила его за голову и заставила посмотреть в свои злые и жаждущие похоти глаза. «Перестань дразниться, я уже достаточно промок, дай мне этот гигантский член. Не беспокойся о девственной плеве, я сломал ее много лет назад», — потребовала Ирза с безумной ухмылкой. С мужественной усмешкой Наруто снова схватил ее широкие бедра и вонзился прямо в ее тугую и горячую женственность. Он почувствовал, как головка его члена ударилась о ее лона, и ему пришлось прикусить губу изнутри, чтобы не взорваться. У Ирзы не было такого контроля. «А-а!» — крича до небес, рыжая испытала величайший оргазм в своей молодой жизни. Она никогда не ожидала, что секс будет таким хорошим, и просто то, что он засунул его внутрь, заставило ее кончить и закричать, как сука в жару. «Наруто-кун, продолжай идти, продолжай трахать мое девственное тело своим гигантским членом», — взмолилась грязная рыжая, все еще под кайфом от взрыва. Не нуждаясь в дальнейших словах разрешения, он вытолкнул свой член из нее, пока головка не оказалась прямо внутри, прежде чем втиснуться обратно с такой силой, что красавица под ним закричала от боли и удовольствия от того, что его инструмент был так глубоко внутри. «Твою мать, ты чертовски тугая, Ирзатян!» Наруто застонал, когда пот стекал по его лбу из-за жара, производимого двумя соединенными телами, горбатящимися. «Спасибо, Наруто. Я позаботилась о том, чтобы мне было тесно, когда ты занималась со мной любовью», — призналась Ирза с густым румянцем, счастливой улыбкой и слезами, струящимися по ее прекрасному лицу. Некоторые из ее малиновых локонов прилипли к блестящей от пота коже, когда жестокие толчки Наруто посылали волны удовольствия по всему ее телу. «Это хорошо, Ирзатян. Если бы ты даже попыталась трахнуть другого мужчину, я бы убил их, прежде чем трахнуть тебя прямо здесь и сейчас», — объявил Наруто, демонстрируя свою дикую сторону, заставляя рыжую краснеть глубже вместе с ее ядром, становящимся все более тугим и горячим вдоль его инструмента. «Это так горячо, Ирза», — подумала про себя в возбуждении при мысли о том, что этот собственник Наруто, возможно, убьет другого мужчину, который пытался приставать к ней. Это просто показывало, как сильно он заботился о ней, и это заставляло ее любовь к толкающейся блондинке расти. «Не волнуйся, Наруто-кун, я никогда не позволю другому мужчине прикоснуться ко мне, я весь твой», — закричала Ирза, закрывая глаза, чтобы насладиться ощущением того, как ее внутренности перестраиваются, принимая только его большой пенис. Больше ничего не было сказано между двумя влюбленными, пока они продолжали наслаждаться похотливой связью. Приблизив его голову к ее, их губы сплелись, и вскоре языки хлестали друг друга в яростной схватке, а слюна стекала по уголкам их ртов. Тошнотворные звуки шлепающего скольжения и соприкосновения плоти разнеслись по комнате, и это заставило блондинку сильнее прижаться к красавице, которая кричала в страстный замок губ. Наруто позволил одной из своих рук, которые обрамляли ее прекрасное лицо, схватить ее подпрыгивающую грудь и грубо помассировать их. Ее более громкие стоны были музыкой для его ушей вместе с ее напрягшейся пиздой, которая заставляла его качать немного больше усилий за бедрами. Только из-за того, что с нее капали женские соки, его удары были быстрыми, длинными и сильными. У Наруто возникла довольно странная идея после того, как внутренности Ирзы стали тугими, когда он ущипнул ее твердые соски. Оставив поцелуй, он крякнул, когда сбросил ее с дивана, заставляя свой член покинуть ее киску. Немного постановая от разочарования, он вскоре присоединился к ней на земле и поднял ее щедрую задницу в воздух. «НН Наруто-кун, ах!» Стоящая на четвереньках красавица внезапно вскрикнула, когда ее отшлепали по рыхлой заднице, а его инструмент пронзил ее женственность. «Так, грубо!» Ирза громко кричала, когда ее большие шары качались с каждым насосом. «Вот именно, шлюха!» Внезапный мрачный голос Наруто и его тело, склонившиеся над ее спиной, заставили ее задрожать от вожделения и сжаться вокруг его неистового члена. «И отныне ты будешь называть меня Наруто сама», — сказала блондинка, когда его рука намеревалась оставить большой красный след на ее попе. «Ты моя мазохистская шлюха, которую я могу наказывать и трахать, когда захочу. Это твое наказание за все те строгие правила, которые ты установил в школе», — Наруто сказал красавице, которая дрожала и кричала, когда услышала, что ее возлюбленный говорит с ней таким образом. Ирза могла только молча кивнуть, так как она была так горяча и возбуждена его сексуальными словами и темным голосом. «Хай, Наруто сама!» Она вскрикнула, когда он ударил ее в самое сердце. Катушки начали формироваться в ее ядре, когда она была грубо трахнута и отшлепана своим доминирующим мужчиной. «Милый гребаный бог, ты такой чертовски твердый и горячий внутри моей крошечной пизды. Продолжай трахать меня. Накажи эту развратную киску за все зло, которое я тебе причинил. Продолжай трахать эту брызгающую сучку», — умоляла Ирза, пока ее киска продолжала фонтанировать и покрывать своего любовника спермой. Это было требование, которое Наруто не мог отрицать и никогда не будет отрицать. Ему нравилось, когда его любовники по-настоящему входили в него, поддавались его похотливым толчкам и пьянели от его инструмента. Одна рука потянулась к ее качающейся груди, а другая продолжала шлепать по ее трясущейся красной заднице. «Это хорошая послушная шлюха», — Наруто застонал грубым голосом. Его тело было мокрым от пота и соков, когда эти двое терлись друг о друга в безумном танце плоти. «Принимаешь мой член, как любящая член шлюха, какой ты и являешься», — хрипло произнес он с мужественной усмешкой. Сейчас Ирза едва слышала своего возлюбленного. Все, что она могла видеть и чувствовать, были звезды и ощущения его неистового укола и грубых рук, разрушающих ее холмик и тело. Ее еле слышный голос взвизгнул от удовольствия, когда она с силой вдавила свое тело в пол. Ее голова была прижата к ковру, когда ее собственный ковер ударился о его дергающийся инструмент. Яйца блондинки продолжали ударять по ее клитору, делая ее бесконечный оргазм еще более приятным, когда ее глаза закатывались к затылку, а язык отказывался оставаться между ее гибкими губами. Когда блондинка внезапно укусила ее за шею, она вскрикнула и наконец выдавила из себя невнятные слова. «Я так и сделаю. Я хочу, чтобы все это было внутри меня. Пожалуйста, сделай меня беременной твоим семенем, Наруто сама она», — умоляла, оглядываясь назад и посылая ему знойную ухмылку с высунутым языком, умоляя Узумаки взять язык. Наруто сделал именно это, когда он поцеловал ее с большой страстью, в то время как он поршень его гигантский член вынес боли любящей рыжеволосой. Все чувства ритма было забыто, когда Наруто толкнул свои бедра в Ирзу, в то время как его руки продолжали хлопать по ее рыхлому заду. Ее крики удовольствия и вид ее закатившихся к затылку глаз были тем, что привело его в чувство. С большим толчком к земле, он наседлал ее и трахнул ее киску с большой энергией, заставляя Ирзу кричать еще громче, когда его тело напряглось. Ее извивающиеся половые губы вокруг его неистового члена наконец, то добрались до него. Последний глубокий толчок, блондинка хрипло застонала, когда троны страсти вышли из его тела и пролились прямо в лоно Ирзы. Наполненный всей любовью Наруто, оргазм женщины достиг новых высот, и красавица могла только издавать маленькие писки удовольствия, давая своему любовнику понять, что она действительно счастлива от того, что связано с ним. Удовлетворенно вздохнув, Ирза уставилась на Наруто любящими глазами. «Спасибо, Наруто-кун, я люблю тебя», — воскликнула она со слезящимися глазами. Услышав это снова от такой женщины, блондинка мягко улыбнулась, наклонилась и легонько поцеловала ее, показывая, как сильно он ее любит. Это было дольше, чем их предыдущие поцелуи, и когда они наконец закончились, Наруто лег на спину, а Ирза теперь покоилась на его сильной груди. Она уронила голову ему на грудь и просто нежилась в их объятиях. «Я тоже тебя люблю», — прошептал он с любовью в голосе. Отдышавшись, Ирза одарила его похотливой ухмылкой и глазами, которые немного удивили его. «Я чувствую, что ты все еще тверд. Как насчет того, чтобы взять этот член и положить его куда-нибудь еще?» Она знойно замурлыкала, потирая руки о его грудь. «Черт, ты действительно шлюха, не так ли, Ирзатян? Но именно это я и люблю в тебе, Наруто», — сказал краснеющий красавице, прежде чем он перевернул их, так что теперь она была сверху. «А теперь позволь мне посмотреть, как ты возьмешь мой член в свою красивую толстую задницу», – потребовал он, хорошенько шлепнув тугую задницу. Блондинка наслаждалась дрожью Эрзы, ставня заставляла ее груди покачиваться для его удовольствия. «Да, нару сама, смотрите, как мое грязное тело берет член ее хозяина в свою задницу». Она попросила своего хозяина понаблюдать за ней, когда она приставила его скользкий член к своей задней двери. Сделав глубокий вдох, она позволила своей заднице взять его член. Наруто смотрел похотливыми глазами, как ее попка принимает его член гораздо легче, чем ее киска. «Черт возьми!» – прошептал он. Когда она опустилась на дно, ее тело откинулось назад, и соки ее киски брызнули на него. «Ты анальная шлюха!» Это было потрясающее открытие. Смущаясь, Эрза не могла отрицать этого, поскольку была пьяна от блаженства, когда ее задницу набивал его чудовищного размера член. «Да, мне снилось, как ты трахаешь мою задницу. Я мастурбировал на то, как ты трахаешь меня в задницу, как животное. Отдай его мне. Дайте этой рыжеволосой сучке хорошей толстой анальной спермы в жопе». Ее карие глаза смотрели в его голубые с безумной страстью. «Ты же знаешь, что я так и сделаю», — Бимба сказал. Наруто, его руки массировали ее набитую задницу, когда он принес ее сексуальное тело вниз, трахаясь. Она не чувствовала себя оскорбленной, когда он называл ее так. Ее возбуждало, что ее так называют и обращаются с ней, как с его шлюхой. Пока два новых любовника наслаждались своей связью, некая грудастая рыжеволосая мамаша работала над расширением своего гарема нарутян. Прямо сейчас она стояла в зале классического танца с двумя другими красавицами. Одна была примерно ее возраста, а другая примерно возраста ее дочерей. У старшего были длинные, волнистые грязные светлые волосы и голубые глаза, он был одет в красивое белое традиционное кимоно. Сказанное кимоно было несколько натянуто на ее большой груди и красивой толстой заднице, которая умоляла отшлепать ее. У нее, как и у других девушек, которые любили Наруто, были удивительные изгибы. Ее звали Аяохара, учительница классического танца. Рядом с ней была чуть меньше, но силу великолепная, красавица. Эта, как и другая, была довольно высокой, ростом 5 футов 9 дюймов, с чуть меньшим бюстом, чем у Кушины, и всей еще красивой большой задницей, которая была скрыта под синим кимоно. У девушки были короткие голубые волосы, собранные в хвост, и темно-синие глаза. Лицо у нее тоже было очень нежное и очень округлое. Это был Микусандзе, помощник Ай. «Ну и что ты думаешь?» — спросила Кушина у дам, которым только что рассказала о ситуации с ее мальчиком. У обеих дам были широко раскрытые глаза и легкий румянец на прелестных лицах. Эти двое нашли блондинку очень привлекательной, и, узнав его получше, они обнаружили, что влюбились в него. Мику немного сомневалась в своих чувствах, потому что она полюбила Ай с того момента, как увидела ее, но ей все еще нравился Наруто, и она может дать ему шанс, если ее Ай сделает это. «Ну как это нехорошо с твоей стороны, Кушина?» Ай хихикнула, приложив нежную руку к щеке. «Иметь такие отношения с вашим сыном и даже просить нас присоединиться». Она перестала хихикать и посмотрела на нее. «Я думаю, это было бы забавно». Белокурая красавица согласилась. «Тогда и я тоже», — согласилась Мику, довольная тем, что Ай согласилась присоединиться. «Прекрасный», — радостно сказала Кушина. «Мы можем поговорить о том, когда ты сможешь забрать его», — сказала она, вытаскивая маленькую диаграмму того, с кем Наруто будет рядом каждый день. Они видели, что Кушина была на каждый день, что имело смысл, так как она была его первой альфой в гареме. Повеселившись с Эрзой, она сказала блондинке, что он должен пойти в музыкальную комнату, так как Тэюэ и Кин ждут его. Подарив ей нежный поцелуй, он еще раз шлепнул ее по заднице, наслаждаясь ее глубоким затвором, и пошел в класс. Пока он шел, он начал думать о том, что эти двое заставят его сделать с ними. Он знал, что они любят боль, как и другие его дамы, поэтому надеялся быть грубым с двумя любителями музыки. Когда он подошел достаточно близко к комнате, он уже собирался постучать, но не успел, как дверь распахнулась и две пары рук внесли его внутрь, захлопнув дверь. Стоя посреди класса, он посмотрел на пышногрудую рыжую и черноволосую красавицу, которая была Кинцучи. Как и другие девушки, она носила женскую униформу, которая также натягивалась на ее упругий ДД-бюст и твердый зад. У нее были длинные, почти до земли, черные волосы, перевязанные на конце фиолетовой лентой, и черные глаза. «Привет, девочки», — сказал Наруто с застенчивой улыбкой. «Что это за внезапная грубость?» — спросил он. Блондинка была несколько удивлена, когда грудастая рыжая прижала его к стене и поцеловала, просунув язык между его губ, и боролась. Преодолев шок, он взял себя в руки. Оба подростка застонали в страстном поцелуе, от которого у них перехватило дыхание. Закончив поцелуй, она схватила его за пах и сжала. Прежде чем Наруто успел спросить ее, что происходит, Кин оказался рядом с ним, приблизил свои губы к ней и поцеловал его, как это делала Тоюя. В отличие от предыдущего, Наруто был готов к этому и легко доминировал в поцелуе, хрипло постанывая, поскольку массирование его твердеющего члена было очень приятным. Оставив поцелуй, оба тяжело дышали и краснели, глядя друг на друга. «Что? Что происходит?» – спросил он, пытаясь восстановить дыхание. Тоюя и Кин ухмыльнулись ему. «Мы собираемся трахнуть тебя, вот что происходит. Мы слышали о том, что ты задумал, и теперь ты у нас в гостях», — сказала Тоюя блондинке, подталкивая его к ближайшему стулу. Эти двое быстро встали по бокам и спустили с него штаны, позволив его члену выпрыгнуть наружу. «Ты готова?» Прежде чем Наруто успел ответить на вопрос Кина, она уже держала его член глубоко во рту. Если раньше Наруто не был возбужден, то теперь, когда ощущение удивительно тугого горла Кина, обернутого вокруг его инструмента, было действительно хорошим. Ухмыляясь его стонущей фигуре, Тоюя расстегнула рубашку и нежно поцеловала его в грудь, прежде чем подойти к уху и грязно сказать: «Тебе это нравится, Наруто? Тебе нравится смотреть, как Кин сосет твой гигантский член, как маленькая шлюшка, которой она является? Она отрабатывает со мной свои языковые навыки с тех пор, как мы достигли половой зрелости. Мы хотели быть готовыми угодить этому твоему гигантскому члену, когда придет время». Тоюя дышала ему в ухо, кружа его твердые соски, заставляя его голос и тело дрожать от блаженства. Наруто стонал под заботами и грязными словами любителей музыки, и он знал, что не продержится долго с тем, как крепко горло Кин было вокруг его члена вместе с ее умелым языком, облизывающим его протекающую головку. «Черт!» – закричал Наруто, бросая свой груз в неожиданную родню. Ее черные глаза расширились в некотором шоке, но вскоре она подавила рвотный рефлекс и начала с легкостью принимать его семя в свой желудок. Она глотала взрыв за взрывом его теплую жидкость, как профессионал. Ей понравился вкус, и она решила поделиться им со своим лесбийским любовником. Схватив Тоюю за длинную рыжую гриву, она притянула ее к себе, с громким хлопком вынув член, и поцеловала женщину. Вытянув язык в рот, Кин позволила остаткам спермы, которые она не проглотила, войти в рот Тоюи. Действие девушки на девушке заставило Наруто выйти из своего маленького тумана с его членом, стоящим по стойке смирно, ожидая, чтобы трахнуть этих двух обменивающихся спермой шлюх. Со всей спермой, разделенной между ними, Кин и Тоюи отпустили друг друга, прежде чем ухмыльнуться тяжело дышащему краснолицему Наруто, который выглядел готовым наброситься на них, если они не придут и не прыгнут на его инструмент. Увидев, что она впервые почувствовала его вкус, Кин наклонилась и громко прошептала, достаточно громко, чтобы услышала дрожащая от вожделения блондинка: «Давай, прыгай на этого большого долбаного ублюдка, заставь его выкрикнуть твое имя». Не в силах сдержаться, Тоюя бросилась к Наруто, обхватила его голову руками и крепко поцеловала. Блондинка вскоре позволила его рукам упереться в ее широкие бедра, которые начали медленно тереться о его ствол, делая его приятным и смазанным для бриджирования ее сердцевины. «Дай мне этот член, ты, белобрысый ублюдок!» Она зарычала с безумной похотью в глазах и голосе. Рыча сам, Наруто схватил рыжую за бедра, развернул их и засунул весь свой член внутрь ее женственности, разрывая ее девственную плеву. Внезапная боль от того, что ее лишили девственности, была ужасной, но она также доставляла ей удовольствие, поскольку Узумаки даже не замедлился, когда она начала кричать и брыкаться от его мощного скрежета по ее внутренностям. «О, черт возьми, да, Тоюя!» наконец, выкрикнула связные слова с большим румянцем на ее прекрасном лице. «Твой член так чертовски глубоко в этой музыке, шлюхи зияют пиздой!» Потный рот Тоюи продолжал возбуждать взбрыкивающую блондинку. «Да, это хорошая шлюха!» Наруто зарычал, его горячее дыхание щекотало ей ухо, когда он лизал ее шею. «Я собираюсь трахнуть эту тугую киску, как и всех других моих шлюх. Я не собираюсь так легко с тобой обращаться. Ты будешь испытывать боль удовольствия после того, как я закончу трахать это твое милое тугое тело. Твоя киска такая идеальная. Я обязательно позабочусь о том, чтобы эта тугая дырочка была переполнена моей спермой. Тогда я заявляю права на эту милую толстую задницу», — пообещал он, позволив одной руке пощипывать ее твердые соски, в то время как другая его рука поднимала и опускала ее бедра на его член, время от времени шлепая по ее покрасневшей попке. «Да, наполни мою тугую пизду, потом мою задницу, вверх по Наруто сама. Я твой раб», — сказала Тэюя между криками. Она слышала, каким грубым и властным он был в постели, но это было выше ее самых смелых мечтаний. «Мне это нужно. Мне так нужна твоя сперма. Мне приходилось слышать о том, как ты хороша в постели, что это сводило меня с ума, чтобы испытать это самому. Продолжай идти. Продолжай трахать мою грязную шлюшью дырку за то, что я мечтаю, мастурбирую, чтобы меня трахнули ты. Накажи эту грязную шлюшку своим мощным членом». Она умоляла с полной покорностью в глазах и позволила своим рукам упасть за голову, знак покорности для ее нового любовника, который никогда не замедлял свою сокрушительную скорость. Пот стекал по их грешным телам, когда они продолжали совокупляться друг с другом. Внезапная тяжесть на спине и знакомое приятное ощущение мягкости заставили его член войти еще глубже в бьющуюся рыжеволосую женщину. «Наруто, сама ты так жестко трахаешь ее. Это выглядит так хорошо». Он услышал соблазнительный голос Кин, воркующий в его ухе, когда ее губы вскоре начали покусывать его ухо, заставляя его рычать в более глубокой похоти от того, что вскоре она обернется вокруг его члена после того, как трахнет рыжеволосую шлюху, кричащую в классе. Ощущение того, что он сам зажат между этими грудастыми красотками, гнало его вверх по стене, когда его член начал дико дергаться внутри тугой Тэюи. «Черт возьми, вы, девочки, сводите меня с ума. Я не думаю, что смогу вынести больше». Затем он повернулся к Кин и приблизил ее лицо к своему. Их горячее дыхание щекотало губы друг друга. «После того, как я закончу трахать эту шлюху, приготовься встать на колени и руки и взять мой член». Он предупредил ее, прежде чем втянуть ее в страстный поцелуй, в то время как его член входил и выходил из Тэюи, которая не могла контролировать свой голос или свое тело. Она просто позволяла ему делать с собой все, что он хотел, пытаясь прижаться бедрами к его колотящемуся стержню. Все это было настолько ошеломляюще, и она начала терять контроль над реальностью. Все, о чем она могла думать, так это о том, чтобы быть покрытой его спермой и проснуться, обнаружив его сверху с его членом, все еще погруженным глубоко внутрь. Красавица даже не знала, сколько раз она кончала на его инструмент, но она знала, что это было много, потому что она начинала терять рассудок от похоти и чувствовала сильную жажду. «Не могу жить без этого члена», — закричала про себя Тэюя, испытывая очередной оргазм, который только подстегнул блондинку двигаться быстрее. «Черт возьми, Наруто сама». Ее ноги начали дрожать в воздухе, когда она начала трахаться со своей жизнью. Закончив поцелуй, Кин прижалась грудью прямо к его спине, позволяя своим рукам блуждать по его телу, вызывая у него мурашки. «О, ты так жестко трахаешь ее, Наруто сама. Продолжай давать ей это. Продолжай давать этой сквернословящей шлюхе свой гигантский лошадиный член», — проворковала Кин, целуя и облизывая его потную кожу. Тэюя застонала, и ее единственная грудь, которая не была в его руках, подпрыгивала в воздухе при каждом толчке бедра. Она прикусила нижнюю губу, чувствуя, как ее тело начинает нагреваться до уровня сверхновой. Пот стекал по ее сочной фигуре, пока она продолжала принимать его член. Слова Кина и наполненный экстазом голос Тэюи только заставили блондина дернуться сильнее, а его лицо сморщилось, пытаясь сдержать дуновение внутри своего нового любовника еще немного. «Боже, черт возьми, Наруто!» — взревел, отпустив одну руку с бедер Тэюи и схватив горсть сисек Кин, заставляя ее кричать от удовольствия, с его бедрами, входящими в гиперпривод, вспахивая глубоко внутри кричащие и разрывающиеся от удовольствия красавицы. Тэюя и Кин могли сказать, что их любовник вот-вот кончит, и оба чувствовали то же самое. «Наруто сама!» — закричала Тэюя, заставляя любовника посмотреть на нее. «Я сейчас кончу. Я собираюсь кончить на весь твой красивый член. Пожалуйста, кончай в меня. Я хочу, чтобы все это белое семя попало в мою грязную маленькую дырочку». Она взмолилась и повела его вниз, чтобы небрежно поцеловать. С еще одним сильным толчком, блондинка зарычала глубоко в поцелуе, когда он позволил своей сперме улететь глубоко в лоно трясущейся женщины. Тыюя вскрикнула и кончила на член своего любовника. «Я наконец-то он кончает в меня», — подумала она со счастливыми слезами. Кин похотливо улыбнулась кульминационному дуэту и даже почувствовала, как ее соки брызнули на ногу Наруто, заставляя его зарычать еще сильнее в замок губ. «Уже почти моя очередь», — подумала она с предвкушением. Рухнув на ее сиськи, блондинка вздохнула от блаженства, когда он почувствовал, как трясущиеся руки Тэюи прижали его к себе. Ее сердцебиение успокоило его и заставило улыбнуться. «Никогда, никогда не покидай меня», — в редкий момент уязвимости Тэюи умоляла своего возлюбленного слезливым голосом. Его улыбка смягчилась, когда он вышел из ее замка и заговорил: «Я лучше умру, чем оставлю тебя, Таю», — он пообещал с нежным поцелуем, который заставил ее сердце растаять. Позволив этому мгновению растянуться на несколько минут, Тэюя улыбнулась своему возлюбленному и тихо проговорила: «Пожалуйста, дай мне отдохнуть. Кин-тян нуждается в тебе сейчас она», — напомнила Наруто, который оглянулся, чтобы увидеть черноволосую красавицу в том положении, в котором Наруто приказал ей быть. «Пожалуйста, хозяин». Кин начала тихонько мурлыкать, ее попка соблазнительно подрагивала для него. «Трахни мою непослушную киску. Я хочу, чтобы этот толстый член был внутри моей маленькой девственной киски. Поторопись и трахни меня так, как хочешь». «Пляси, да мне так тяжело», — взмолилась она с болью и похотью в глазах. Наруто нашел это одной из самых горячих вещей, которые он когда-либо видел. Девушка умоляет его выебать им мозги. Игривая улыбка на ее лице стала последней каплей для блондинки. Ухмыляясь красотке, он опустился на колени, обхватил ее полные бедра и приставил свой член к ее крошечному влагалищу. Ухмылка росла, когда он дразнил ее, и она зашипела от досады, что он не был внутри нее. Зудя, чтобы быть внутри нее, он перестал трахаться и вставил кончик, прежде чем вытащить себя и сильно ударить себя прямо в слегка кровоточащую пизду красавицы. Девственная плева разорвалась от сильного входа. У Кин было такое чувство, будто из ее тела вышибло весь воздух, когда она почувствовала, как его гигантский член пронзил ее изнутри и достиг задней части ее лона. Ее глаза закатились к затылку, язык слетел с губ, а тело затряслось в оргазмическом блаженстве, когда она кончила на его инструмент. Ее руки были сжаты в кулаки, которые стучали по полу в полном удовольствии. Но все это было напрасно, так как Кин вскоре безвольно упала на землю, ее потная голова упала на пол, и она попыталась восстановить свое дрожащее дыхание. Она была благодарна, что Наруто не двигался, но она чувствовала, что он так хотел этого, когда его бедра слегка дернулись, а член сильно дернулся. «Во, ух ты!» Наруто застонал, густо покраснев, и по его лицу потекли слюни, смешиваясь с потом. Его тело было напряжено, когда он удерживал себя от того, чтобы кончить в чрезвычайно тугую киску своей новой сучки. У нее, безусловно, была самая тугая пизда его любовницы. «Ты, должно быть, чертовски возбужден, если кончил, когда я вклинился. Ну, и я тоже». Он погладил ее кремовую попку, заставляя ее ворковать от ощущения его рук на своей коже. «И пришло время трахнуть тебя так же жестко, как ту другую сучку», — сказал Наруто с большой извращенной ухмылкой. «Благодарю вас, господин», — сказала Кин со счастливой улыбкой и покраснела. Ее тело все еще дрожало от едва сдерживаемой похоти, когда она хотела стучать бедрами по его члену. «Поколотите меня, растереть мою непослушную киску и наполнить ее всем этим славным мужским соком. Я хочу ходить по школе и знать, что моя оскорбленная киска наполнена семенем Наруто сама», — она умоляла, медленно двигая бедрами, говоря ему, что очень хочет его. Ухмыляясь, как сумасшедший, он вытащил только кончик, прежде чем протаранил себя прямо назад, заставляя длинноволосую красавицу кричать, когда ее тело дергалось от его толчков, которые уже набирали глупо быстрый темп. Кин даже думать толком не могла. Ее язык безвольно свисал с губ, которые она целовала, и она смотрела на свои большие сиськи, которые продолжали бить ее подбородок, издавая приятные шлепающие звуки. Звук соприкосновения их бедер вызвал у обоих еще большее вожделение, и оно только росло, когда они набирали темп. Бедра расплывались, когда они брыкались. «Срань господня, Кин-тян!» Наруто, наконец, выдавил слова, когда он положил свою переднюю часть на ее блестящую спину, и его руки начали нежно играть с ее висящими фруктами. «Твоя киска такая горячая, мой член будет таять внутри этой сладкой киски, которая у тебя есть», прошептала блондинка, целуя ее в щеку и хлюпая сосками. Тая наблюдала за жарким сеансом с желающими горячими глазами, ее дыхание вырывалось из коротких штанов, когда она позволила двум своим пальцам погрузиться в ее киску, в то время как другая рука играла с ее дынями. «О, мастер, твой член такой потрясающий, это тоже заставляет мою киску нагреваться. Пожалуйста, позволь мне расплавиться вокруг твоего члена, пока он взрывается», умолял Кин, когда она оглянулась вокруг, встретилась с его губами и забила их языками в быстром танце похоти. «Ты знаешь, я так и сделаю», Наруто застонал, тяжело дыша, чувствуя, что с каждым толчком становится все ближе и ближе к тому, чтобы выпустить свое семя. Горячее дыхание вскоре достигло его кожи, когда он взглянул, чтобы увидеть Тайю на своей стороне, глядя на полные утопии лица, которые носили эти двое, продолжая трахаться. «Как то, что ты видишь, Таютян?» — спросил Наруто с хриплой усмешкой и грубым голосом. «А очень», — горячо прошептала Таюя, и от ее голоса у них по спине побежали мурашки. «Вот, я помогу тебе заставить эту суку по-настоящему кричать». Красавица прошла под двумя подростками и перевернулась так, что оказалась прямо под их связанным сексом. Она облизнула губы, когда горячая сцена исчезающего и вновь появляющегося большого члена была действительно сексуальной. «Таюа!» Кин начала говорить только для того, чтобы громко закричать, когда почувствовала, как губы ее лесбийского любовника облизывают ее набухший клитор, заставляя ее извиваться и сжиматься еще сильнее на члене Наруто. «Да, черт возьми, лежи мой толстый клитор, пока этот гигантский взведенный бог трахает меня, как суку, которой я являюсь», — взмолилась черноволосая красавица, крича и брыкаясь на него, как сука в жару. «Черт возьми, ты выглядишь такой горячий, как Таютян, Кинтян», — светловолосый мужчина хмыкнул, теперь оставив ее спину и громыхая бедрами в полную силу. Его яйца шлепали по лбу Таюи, издавая приятные похотливые звуки. Получив хорошую идею, увидев качающуюся голову Кина, он толкнул ее вниз прямо в фонтанирующий холмик Таюи. «Вылежи грязную киску этой сучки», — потребовал он, самоуверенно ухмыляясь и шлепая ее по круглой попке, пока не убедился, что это сохранит румянец на некоторое время. Кин только застонала, посылая приятную дрожь вниз по позвоночнику и внутренностям Таюи, пока она продолжала лежать на рыжем холмике. Горячее дыхание Таюи на ее клиторе заставило лизавшую женщину покраснеть сильнее, а язык еще глубже проникнуть в ее восхитительную пизду. Наруто был абсолютно доволен своей жизнью прямо сейчас. Он трахал еще двух девушек, которых любил, и они даже падали друг на друга, пока он пашет на них, как животное. Схватив большую грудь Кина, позволив своим пальцам погрузиться в мягкую плоть, он двигался с еще большей скоростью, чувствуя, что вот-вот достигнет оргазма. Сделав последний рывок, он вскинул голову и закричал в небеса. «Комминг!» Блондинка извергала одну струю спермы за другой прямо в тугое лоно Кина, убедившись, что она выкрашена в белый цвет. Когда ее любовник вошел в нее, это вызвало ее собственную кульминацию, которая потрясла ее тело и привела Таюю к ее собственной кульминации после того, как она ущипнула ее чувствительный бугорок и ударила ее точку Г, которую она ударила так много раз прежде. Глаза Таюи расширились, когда она увидела пульсирующий член Наруто и выплюнула все его содержимое прямо в оскорбленную киску Кина. Она уже не могла сдерживаться, поэтому широко открыла рот и выпила все восхитительное мужское молоко, которое не смогла проглотить. Спустя несколько минут тряски и взбрыкивания бедрами блондинка наконец-то выбралась из родни. Его все еще стреляющее орудие ударило Таюю в лицо, заставив ее вздохнуть от счастья от ощущения жара на лице. Сидя на заднице, Наруто ухмыльнулся двум милым дамам, которые тряслись после бурного сеанса. «Ну как это было, девочки?» – нахально спросил он. Таюя была единственной, кто ответил, когда она оттолкнула измученную родню в сторону, где она отдыхала. Сексуально подползая к нему, она послала ему дерзкую улыбку. «О, ты даже не представляешь!» Она прижалась к его груди и хрипло прошептала. «Но теперь я хочу, чтобы этот гигантский гребаный молоток был в моей грязной заднице. И, как и прежде, не будь ко мне снисходителен», сказала рыжая с грязным ртом, не желая больше ничего, кроме как впасть в сексуальную кому до конца дня. «Не волнуйся, моя шлюха. Я позабочусь о том, чтобы эта задница извергала сперму до конца твоей жизни, Наруто. Пообещал, прежде чем поцеловать ее, прежде чем закончить это слишком быстро, по ее мнению, и вскоре был лицом вниз на полу с ее задницей поднятой. И Тая счастливо застонала, когда Наруто шлепнул ее по большой заднице своим инструментом, вскоре выстроившимся у ее заднего хода. Толкнув немного внутрь, он немного отодвинулся, прежде чем погрузиться полностью, все 12 дюймов его члена были засунуты в ее задницу. «Ао, черт!» Тая закричала так громко, как только могла, когда его длинный толстый член проник в ее внутренности. Ее лицо больше не было на полу, когда Наруто потянул ее за волосы и использовал их как лассо, чтобы притянуть ее ближе к своей груди и продолжал трахать ее так сильно, как только мог, не останавливаясь. «Засунь свой толстый 12-дюймовый член в мою тугую задницу, грязный ублюдок. Покажи мне, как реально трахнуть свою шлюху». Она умоляла своего любовника, который вводил ее в совершенно новый мир наслаждения, которого она никогда не знала, так как никогда раньше не играла в задницу. Наруто усмехнулся, прежде чем издать мужественное ворчание, когда он почувствовал, как мышцы задницы Тая сжимают его громоподобный инструмент. Это не остановило его, а только заставило сильнее вжаться в свою кричащую рыжую голову. «Ты такая жадная шлюха, но ничего страшного. Ты моя жадная шлюха, которую я могу трахать, когда захочу. Киска, задница, рот и грудь Тая и тян мои, чтобы трахаться», — сказала блондинка, когда он шлепнул ее по заднице, в то время как его другая рука потянулась, чтобы поиграть с ее дрожащими сосками. Тая помогла своему любовнику трахнуть ее, двигая бедрами вдоль его ствола, заставляя чресло блондинки болеть от потребности освободиться. «О, да, Наруто сама единственный, кто может трахнуть меня. Мое тело принадлежит тебе, и только тебе. Используй мое распутное тело столько, сколько захочешь. Я твой навеки». Она сказала ему это с полной преданностью. Улыбнувшись, он схватил ее за голову, повернул лицом к себе и впился губами в жаркий поцелуй, от которого оба подростка затрепетали от вожделения. Они стонали и тяжело дышали между поцелуями, пока Тая теряла рассудок от анального стука и грубых рук, щипавших и терзавших ее грудь. Пот стекал по их телам, издавая похотливые шлепающие звуки. Оставив поцелуй на мгновение, он прижал ее к себе и лизнул горячую кожу. «Давай, оседлай мой член, сучка!» — потребовал он, усаживаясь рядом с ней и начиная подпрыгивать вдоль своего ствола. Выгнув спину, она положила руки на его сильную грудь и подпрыгивала на башне Наруто, а ее гибкое тело рычало все ближе и ближе, теряя контроль над своими нормальными функциями. Смешанная сперма хлынула из ее оскорбленной киски, когда она становилась все влажнее и влажнее с каждой секундой, что Наруто увеличивал свою интенсивную гребаную скорость. «Черт возьми, черт, черт!» Тая ругалась снова и снова, чувствуя, как ее задницу так приятно растягивают. «Он такой удивительный и большой, я не думаю, что смогу долго продержаться, Наруто сама», — объявила она, поворачиваясь так, чтобы он мог видеть ее извращенную улыбку, расфокусированные глаза и большой румянец, покрывающий ее лицо со слезами, струящимися по ее лицу. Ему так нравилось видеть это лицо. Его член глубоко внутри ее попки сильно подергивался, когда все ее греховное тело возбуждало его. Схватив ее полные бедра, он помог ей отскочить от его бедер, встречаясь с ней в середине, нарушая ритм. «Ага, Таютян!» Наруто застонал, стиснув зубы и скривив лицо. «Ты резко сексуально!» — воскликнула блондинка, когда ее анальные мышцы напряглись вокруг его мясного шеста. «Спасибо, Наруто сама!» Она поблагодарила своего возлюбленного учителя сильным толчком вниз, заставив обоих в экстазе запрокинуть головы. «Ты тоже такая сексуальная, твое тело такое сильное и мужественное. Он поджигает меня с тех пор, как я достиг половой зрелости. Я мастурбировал тебе бесчетное количество ночей. Я мечтал, чтобы ты трахнул меня вот так. Обращаешься со мной, как со своей шлюхой». Тая открыла свои греховные желания, которые она испытывала в течение некоторого времени.